Глава третья. Стальная душа Антонио выдержала этот удар судьбы. Человек, менее закаленный, наверное, погрузился бы в окружавшую его непроглядную тьму, но не таков был Пинто Монтейро. Он испросил луч света у преисподней и отплатил ей за эту милость, ступив на тропинку, ведущую в ад. В темнице своего духа он зажег светильник ненависти. Месть вела его за руку, как Мальвина, Макферсонова слепца. Мальвина, слепец, персонажа сочинений Оссиана. Джеймс Макферсон, 1736-1796, шотландский писатель, издавший сочинения Оссиана, барда III века. Прости мне это сравнение, о шотландский бард. Но ведь мне приходилось слышать, что Марата уподобляет Иисусу. Выйдя из больницы, он взял гитару и, настроив инструмент, стал петь печальные песни на площадях у трактиров и банков. В песнях его звучала тоска по родине, в них плакали печальные напевы провинции Миньо. Слушатели смотрели на него с состраданием и подавали милостыню, надеясь тем самым помочь ему вернуться в родные края, в Португалию. Он сблизился с одним португальским юношей, несколькими годами моложе Монтейро. Дурная болезнь привела его в ту же больницу, а нужда и безотчетные влечения толкнули в объятия слепца. Юношу звали Амаро Файял, но те, кому были ведомы повадки его и наклонности, окрестили его Амаро Фаянте. Фаянте — развратник. Люди, лишенные милосердной снисходительности, утверждали, что лукавый слепец и глазастый юнец, будучи оба первостатейными пройдохами, превосходно дополняют друг друга. Пинто Монтейро опрятно одевался, жил посредством, а вскоре даже насладился радостями домашнего очага благодаря любви одной неимущей искательницы приключений, которую в числе многих других Азорские острова предоставили в полное распоряжение крязам с улицы Оувидор и султаном из загородных особняков Тижуке. Он создал доселе невиданное сообщество, собрал вокруг себя всех подозрительных бродяг, всех воров, уже отмеченных клеймом приговора, всех жуликов, всех голодных проходимцев, белых и негров. Разумеется, это были люди не случайные. Каждый из них значился в анналах полиции, и о каждом разузнал всю подноготную, проворный и проницательный Амаро. К тому времени Пинто Монтейро прочел мемуары Видока, знаменитого начальника парижской полиции, и восхищался беспристрастием правительства, поставившего на такой пост знаменитого вора, в течение 20 лет промышлявшего грабежами и заводившего на каторге друзей, которых впоследствии, по его же приказу, заковывали в кандалы. Пинто Монтейро организовал этот народец, который до сей поры воровал где попало и как придется, не ведая ни устава, ни правил, и тем самым позорил свою родину, уже ступившую на путь цивилизации. Президентом сообщества единогласно был избран Пинто Монтейро, секретарем же он назначил Амаро Файяла. Создание этого сообщества, как мы скоро увидим, преследовало едва ли не героическую цель. Вступив на пост президента, не позволявший ему предаваться лирическим досугам, он, подобно римскому поэту, заставил свою музу умолкнуть. «Тация от муза! Да умолкнет муза!» и отложил гитару. У этого сообщества была душа, и она раздвинула узкие рамки их прежней деятельности. Тот, кому довелось бы услышать хоть одну из речей президента, стал бы терзаться сомнениями. Что такое воровство, наука или искусство? В своих лекциях о собственности Пинто Монтейро высаживал ту рассаду, которая потом принялась и так пышно зазеленела в теориях Кабе. Этьен Кабе, 1788-1856, представитель французского утопического коммунизма. Послушав его речи, умные преступники возликовали и пришли к заключению, что они не воры, а попросту обездоленные жестоким обществом и мачехой родины и люди, жертвы безнадежно устарелых понятий. Статьи и термины пятой книги «Свода законов» Просто нелепость такой юной, изобильной стране, где растут кокосы и поет сабиа. Сабиа — бразильская певчая птица. После того, как под многообещающим воздействием этого могучего разума шайка преобразилась, жители стали грабить и обворовывать с большим искусством. Преступники теперь знали, что когда они тянут из чужого кармана часы, в действие вступают законы равновесия, законы физики, математики и смежных наук. Последователи теории слепца как будто руководствовались учебником престидижитации Роре, оставив властям устаревший, бог знает кем написанный труд «Искусство кражи». Сообщество процветало у всех на глазах, тогда как у его президента глаз-то и не было. Подобная независимость от органов чувств лишний раз доказывает бессмертие души. И вот однажды Пинто Монтейро и его секретарь, вооруженные всеми списками, отчетами и ведомостями, предстали перед начальником полиции Фортунато де Брито. Так человеческая порядочность была принесена на алтарь искоренения преступности. Восстанавливая попранную мораль, современные кодры и курции решились на это. Кодр, 11 век до нашей эры, последний полулегендарный царь Афин, во время войны с дарийцами, добровольно отправившийся в лагерь неприятеля, чтобы пожертвовать жизнью, и таким образом, следуя предсказанию оракула, спасти Афины. Афиняне решили, что не найдется человека, достойного занять престол такого великодушного государя, и упразднили монархию. Марк Курций. 4 век до нашей эры. Римский юноша, решивший пожертвовать жизнью для спасения Родины и с этой целью бросившийся в пропасть, разверзшуюся в Риме. Жрецы объявили, что отечество в опасности, которая может быть предотвращена, если Рим принесет в жертву лучшее, чем он обладает. Когда Курций совершил свой подвиг, пропасть закрылась. Начальник полиции принял предложение Пинто Монтейро, который собирался, сохраняя доверие членов банды, доносить о времени и месте предполагаемых преступлений. Будь его сведения, вызовут у полиции интерес и внимание. Слепец рассказал Фортунату о том, как действует полицейский аппарат во Франции, дал ему несколько дельных советов и обещал оказать содействие в сфере, которую только еще осваивала с бразильскими полицейскими, в сфере политического шпионажа. Его коварство принесло свои плоды. Самые гнусные жулики отправились за решетку. Но тех, кто был похитрее, президент сохранил, чтобы до срока ни у кого не возникло никаких подозрений. «Ибо надлежит быть и разногласием между вами», — сказано в Писании. Цитируется первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Таким образом, слепец получал жалование из правительственных фондов как тайный агент, а в качестве президента общества обездоленных претендовал на пятую часть доходов от награбленного, не считая кормовых денег за президентство. Так продолжалось 5 лет. Двойной ренты слепцу с избытком хватало на прожитие. Когда же к жалованию доносчика и агента прибавились гонорары шпиона, состояние Монтейро, естественно, увеличилось. Тогда он возобновил свои давние знакомства и на тайных политических собраниях стал произносить со скорбным величием Велизария, победителя гуннов, пламенные речи, показывая свои незрячие глаза, глаза жертвы военного деспотизма. Велизарий, 505-565, знаменитый византийский полководец, живший при императоре Юстиниане I. Под конец жизни подвергся опале, что впоследствии, 12 век, подало повод к созданию легенды о его ослеплении. Правительству стало известно, что Пинто Монтейро мечтает о Кромвелях, при которых сам он намерен играть роль Мильтона. Сравнение могло бы показаться скромным, если бы не было таким кровавым. Вскормленное тапиокой и ананасами, мудрое бразильское правительство догадалось, что голове императора Дона Педро II грозит опасность. Педро II, 1825-1891, бразильский император. Пожалуй, готова была повториться трагедия Карла Стюарта, то есть трагедия английского короля Карла I из династии Стюартов, 1600-1649, казненного во время английской революции. Фортунато де Брито было приказано выследить и схватить крамольного слепца. Вот так положение. Начальник полиции поехал объясняться к министру и открыл ему, что речи Пинто Монтейро — не что иное, как силки, поставленные на не в меру расчирикавшихся пташек, а пташки эти высокого полета. Дело уладило, шпионы велели попритихнуть и сосредоточить все внимание на зреющих в Рио смутах, готовых переброситься в провинцию. Ну, а так как, несмотря на занятость, у слепца все же оставалось свободное время, он на свой страх и риск, не прибегая к помощи своей шайки, затеял осуществление реверсии. Этот термин как нельзя лучше подходил к его статусу обездоленного. Реверсия — возврат имущества его прежнему владельцу. Некий ломовик, договорившись со слепцом, пожелал попытать счастье в сбыте фальшивых денег и только успел заказать в Порто крупную партию, как тут же скончался. Многие уроженцы города Пресвятой Девы проявили редкостные способности к искусству гравирования, но, увы, их сограждане не оценили произведения их резца, и мастера ощутили холодок равнодушия, а это вызвало у них уныние и упадок сил. На тот самый пьедестал, где мечтателям вроде Моргена и Бартолоци видела слава, щедро отделяющих похлебкой из говядины, презрение общества к нашим мастерам возвело голод. Рафаэль Морген, 1758-1833, знаменитый итальянский гравер на меди. Франческо Бартолоци, 1728-1813, знаменитый итальянский гравер на меди, с 1805 года занимавший пост директора Лиссабонской академии живописи и гравировки. Список погибших из-за любви к искусству, несомненно, пополнился бы именами выпускников школы изящных искусств, если бы они были согласны умереть с голоду. Но могущественная воля желудка заставила их приняться за то единственное ремесло, которое им оставалось — за изготовление фальшивых денег. Этот вид изобразительного искусства расцвел в Порто, подобно какому-то диковинному местному растению. Творения мастеров были совершенны и шли на расхват. В то время граверы из Порто были также известны, как сегодня галантерейщики с улицы Седафейта. Лучший латошник, король латошников, латошник, не знающий себе равных. Когда их искусство еще робко делало первые шаги, фальшивые ассигнации шли по 5% с номинала, но потом, по мере того, как процветание международных предприятий увеличило спрос, а славные художники, соперничая в качестве и дешевизне своего товара, отказались от гербов на печатях, от вывески над мастерской и от подписи на перстнях, за конто фальшивых ассигнаций стали давать 10 тысяч настоящих рейсов. Конто — миллион рейсов. Вот за эту-то цену ломовик через посредство Пинто Монтейро и распорядился купить десяток конто, однако получить их не успел, ибо был похищен безжалостной смертью. Он завещал жене снести со своим другом Монтейро, когда Монтейро получит этот заказ. Не знаю, входили ли эти ассигнации в число тех 300 конто, которые как раз в это время были спрятаны в статую Спасителя и отправлены из Порто в Бразилию. Я не собираюсь выяснять, совершились ли эти святотатства на самом деле, но мне доподлинно известно, что вдова дала знать об этом слепцу, и что в этот же день начальник полиции схватил упомянутую вдову, спрятавшую сверток с ассигнациями пониже поясницы, и эту часть тела она считала неприкосновенной для грубых рук сбиров. Вдову допросили и признали виновной. Но как только ее поместили в камеру, Пинто Монтейро, потрясенный едва ли не до слез, принялся помогать ей со всем пылом самоотвержения, получив от нее доверенность на ведение всех ее дел. В конце концов, вдова вышла на свободу. 6 лет провела она в оковах. Этой мерой ограничили судейски, отменяя первоначальный приговор, обрекающий ее на ссылку на остров Фернандо. Отмена приговора стоила ей всего оставшегося имущества, которое прибрал к рукам лондимский слепец. Когда она вышла на свободу и увидела, что ограблена соучастником своего покойного мужа и обречена на нищету, то немедленно донесла на Пинто Монтейру в полицию, рассказав, какую роль играл он в истории с ассигнациями. Фортунато де Брито был согласен с тем, что его агент — величайший негодяй, но в то же время следовало признать, что негодяй более мелкого калибра не одолел бы преступный мир. Лондимский слепец наслаждался своей неприкосновенностью. То была неприкосновенность неизбежного зла. Слухи об ограблении вдовы ширились и укрепляли давнюю ненависть к Пинто Монтейру. Он жестоко оскорблял дух тех уставов, которые были его же собственным детищем. Компаньоны сочли возмутительным и бесчестным, что их президент зашел в своем эгоизме так далеко и отстаивает права на их общую собственность для одного себя. Все чужое имущество, по их мнению, принадлежало всем членам сообщества в равной мере. Самые проницательные из них сумели внушить остальной части этого фаланстера подозрение насчет того, что их вождь тайно связан с полицией. Один очень вспыльчивый мулат, знаменитый мастер капоэйры, не любивший откладывать в долгий ящик дела такого рода, сверкнул клинком своего ножа и объявил, что выпустит слепцу кишки. Капоэйра — атлетическая игра, сложные приемы которой исключают умение владеть ножом и кинжалом. В то время как на улице Катете в таверне Жоана Вальверде происходила эта сцена, Пинто Монтейро и Амаро Файял были уже на борту галеры-искусительница, взявшей курс на Порто.